преданных забвению книг хуруфитов, песнопений Бекташи, рисунков жителей Анатолии, легенд о призрачных хуруфитских деревнях, тысячи горок и линий, начертанных на стенах обителей дворцов пашей, он привел примеры того, как изменились некоторые звуки при переходе от арабского и персидского к турецкому языку. А потом совершенно определенно показал новые буквы на фотографиях некоторых людей. Глядя на фотографии, о которых автор написал, что для понимания ясного смысла на этих лицах нет даже надобности видеть на них латинские буквы, Галип испытал некоторый ужас, как при разглядывании фотографий, собранных Джилялем. На фотографии самого Джиляля, когда ему было 35 лет, Учунжу увидел на носу букву «У», в уголках глаза буквы «З», а на всем лице, лежащей на боку, букву «H». Быстро перелистав несколько страниц, Галип увидел портреты и фотографии хуруфитских шейхов, знаменитых имамов, людей, посетивших другой мир и вернувшихся в этот американских кинозвезд, чьи лица были полны глубокого смысла, таких как Грета Гарбо, Хамфри Богарт, Эдуард Робинсон и Бет Дэвис, знаменитых палачей-бандитов Деоглу, о похождениях которых в молодости писал Джиляль. Далее автор объяснял, что каждая указанная буква имеет два смысла — собственный смысл буквы и скрытый смысл буквы на лице. Так как мы соглашаемся, что у каждой буквы есть скрытый смысл, указывающий на какое-то понятие, рассуждал далее Учунжу, то у каждого слова, созданного из этих букв, должен быть второй скрытый смысл. Точно так же второй скрытый смысл есть у каждого предложения, абзаца, короче, у всего написанного. В результате получается бесконечная цепочка скрытых смыслов. И путем толкования можно во втором смысле открыть третий, а потом каждый последующий в предыдущем. Это можно уподобить сети городских улиц, когда одна выходит на другую, а та на следующую. Таким образом, читатель, который в меру своих знаний решался разгадать тайну, путешествуя с карандашом в руке по улицам на карте, ничем не отличался от того, кто совершал реальные путешествия по городу. Так вот, ожидаемый спаситель, он, Махди, появится в том месте, где потеряется в глубинах тайны читатель, любители историй. Путник, получивший знак от Махди в тексте или в реальной жизни, с помощью ключа и шифра начнет искать свой путь в точке, где пересекаются и сливаются карты и лица. Это как искать нужный адрес по табличкам и указателям на улицах и проспектах, добавлял Учунжу с наивной радостью. Стало быть, проблема состояла в том, чтобы увидеть в жизни написанных текстах знаки, которые подаст Махди. Читателя, готового вместе с ним строить предположение о грядущем, автор просил представить себе человека, который в любой момент может обратиться к широким читательским массам. Например, журналист, писал он. Журналист, ведущий постоянную рубрику в крупной газете, статьи которого каждый день читают сотни тысяч людей во всех уголках страны, на пароходах, в автобусах, маршрутных такси, кофейнях и парикмахерских, имеет возможность оповестить о тайных знаках Махди, указывающих путь. Для тех, кто не знает тайны, в его статье будет только один ясный смысл, лежащий на поверхности. Но те, кто ждет Махди, кто знает шифры и знаки, увидят второй смысл в букву, сумеют прочитать тайные послания и отправиться в путь.